По скошенному лугу ходили большие вороны и что-то ели. Это правда, они кажутся зловещими, какие-то духовные лица времен Людовика XVI, ханжи, мучители. Впрочем, вглядываясь обыкновенным взглядом, видишь просто сильную, здоровую птицу и проникаешь к ней симпатией. Они вдруг взлетали над лугом и летели, ища какого-нибудь другого, более богатого участка. Они летели низко, как видно, для того, чтобы увидеть то, что им нужно было увидеть. Их поджатые лапки проносились над лугом, крылья работали правильно, как новая машина. Тах, тах, тах. Я шел за одной, уходившей от меня вперед. Сперва она не слышала и не боялась, потом взлетела. И взмахи ее крыльев как бы бросали мне: «Ах, оставь меня, оставь, не приставай!»